по его следам. Или что бы сделал Иисус? Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. 1 Петра 2:21. Глава 12. Ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашние его. Матфея 10:35-36. Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас. Ефесянам 5:1-2. Может быть, нам лучше прихватить с собой полицейского? — предложила одна из девушек с нервным смехом. Тут совсем небезопасно, как я вижу. Не переживайте, — коротко сказала Вирджиния. Это правда, что твой брат Ролин покаялся? — снова спросила та, которая говорила первой, и с любопытством посмотрела на Вирджинию. Пока они ехали в Ректангл, она заметила, что все три подруги обращают на нее больше внимания, когда она ведет себя сдержанно. «Да, покаялся. Я слышала, что он ходит по клубам теперь и старается проповедовать своим старым друзьям. Разве это не выглядит смешно?» — проговорила девушка с красным шелковым зонтиком. Вирджиния не ответила, и остальные девушки тоже стали серьезнее, когда коляска повернула на улицу, ведущую в Ректангл. Приближаясь к намеченной цели, они почувствовали нервозность. Картины, запахи и звуки, знакомые теперь для Вирджинии, поразили сознание благовоспитанных с утонченным вкусами девушек, как что-то ужасное. По мере того, как они продвигались к центру Ректангла, казалось, что весь этот район уставился на них одной огромной, тупой, пропитой физиономией. Непривычно было видеть здесь красивую коляску, в которой сидели изысканно одетые молодые женщины. Светское общество никогда не интересовалось обществом, живущим в Ректангле, и в этот момент, возможно, впервые они встретились. Девушки чувствовали, что вместо того, чтобы смотреть на Ректангл, они сами стали объектом обозрения. Они были напуганы и рассержены. «Приехали обратно, я уже насмотрелась», — сказала девушка, сидящая рядом с Вирджинией. Они были как раз напротив пользующегося дурной славой притона и игрового дома. Улица была узкой, и на тротуаре было много народа. Неожиданно из двери этого притона, пошатываясь, вышла молодая женщина. Хриплым, пьяным голосом, всхлипывая, она пела слова, которые показывали, что она отчасти понимает свое ужасное положение. «Таков, как есть, без дел, без слов». В этот момент мимо нее проезжала коляска, и она, оглядываясь, повернулась так, что Вирджиния увидела ее очень близко. Это было лицо девушки, которая вечером стояла возле нее на коленях и плакала. Вирджиния молилась тогда за нее. «Остановитесь!» — крикнула Вирджиния, махая кучеру, озирающемуся по сторонам. Коляска остановилась. Через мгновение Вирджиния была уже рядом с девушкой и взяла ее за руку. «Лорин!» — только и смогла произнести она. Девушка посмотрела ей в лицо, и вдруг на ее собственном лице отразился ужас. Девушки в коляске сидели как пораженные. Хозяин притона подошел к двери и стоял, подперев бока руками. В этот момент из всех окон, со ступенек пивнушек, с грязных тротуаров, сточных канав и дорог, остановившись, с нескрываемым удивлением смотрели на них обитатели Ректангла. На всю эту картину теплое весеннее солнце посылало свои мягкие лучи. Из парка еле доносились звуки оркестра. Там начался концерт, и богатые, модно одетые жители Раймонда спокойно прохаживались по бульвару. Когда Вирджиния вышла из коляски и подошла к Лорин, то у нее не было определенной мысли, что она собиралась делать или какой от этого будет результат. Она просто увидела душу, которая испытала радость лучшей жизни, но соскользнула опять на старый путь, ведущий в срам, смерть и ад. Еще прежде, чем она коснулась руки пьяной девушки, она задала себе только один вопрос: что бы сделал Иисус? Этот вопрос для нее, как и для многих других, стал частью ее жизни. Стоя рядом с девушкой, она оглянулась, и перед ней четко предстала вся картина. Прежде всего, она подумала о девушках в коляске. «Уезжайте! Меня не ждите! Я провожу мою подругу домой!» «Насколько можно спокойно», — сказала она. Девушка с красным зонтиком при слове «подругу» чуть не задохнулась, но ничего не сказала. Другие девушки, казалось, потеряли дар речи. «Езжайте! Я не могу с вами дальше ехать», — сказала Вирджиния. Кучер медленно отпустил вожжи. Одна из девушек немного наклонилась из коляски. «А может быть, а что если тебе нужно помочь? Не могла бы ты...» «Нет, нет!» — воскликнула Вирджиния. «Вы не сможете мне ничем помочь!» Когда коляска уехала, и Вирджиния осталась одна со своей знакомой, она посмотрела вверх, и вдруг вокруг многие лица в толпе смотрели с сочувствием. Они не были жестоки и грубы. Дух Святой смягчил уже многих в Ректангли. «Где она живет?» — спросила Вирджиния. Никто не ответил. Потом, размышляя об этом моменте, ей показалось, что Ректангл проявил нежность в печальном молчании. Впервые до нее вдруг дошло, что бессмертные души, как обглобки, были выброшены на берег преддверий ада, называемых пивнушками, не имеют места, которое бы они могли назвать домом. Неожиданно девушка вырвала свою руку из рук Вирджинии. От неожиданности Вирджиния чуть не упала. «Ты не должна ко мне прикасаться! Оставь меня! Я иду в ад! Мое место там! Дьявол ждет меня там! Посмотри на него!» Выкрикивала она хрипло. Повернувшись, она дрожащим пальцем показывала на лицо хозяина притона. Толпа грубо засмеялась. Вирджиния подошла и обняла ее за плечи. «Лорин», — уверенно сказала она, — «пойдем со мной. Ты не принадлежишь аду. Ты принадлежишь Иисусу. Он спасет тебя. Пойдем!» Девушка неожиданно разрыдалась. Она только частично протрезвела от неожиданной встречи с Вирджинией. Вирджиния снова оглянулась. «Где живет мистер Грей?» — спросила она. Она знала, что евангелист поселился где-то недалеко от палатки. Несколько голосов стали объяснять. «Пойдем, Лорин, пойдем со мной к мистеру Грей», — сказала она, крепко держа дрожащую, еле стоящую на ногах девушку. Та, в свою очередь, стонала, всхлипывала и прижималась к ней с той же силой, с какой только что вырывалась от нее. Вдвоем они прошли через Ректангл в сторону, где жил евангелист. Это происшествие, видимо, произвело серьезное впечатление на обитателей Ректангла. Они никогда ничего не принимали всерьез, когда были пьяными, но это было необычным. Одна из самых богатых, красивее всех одетая девушка в Раймонде заботилась о самой известной, павшей, пьяной, ведущей развратный образ жизни обитательницы Ректангла. Сам факт был сногсшибательным, и он придавал более или менее важность и значение самой Лорин. Жители Ректангла всегда встречали шутками и насмешками смертельно пьяную, спотыкающуюся через трущобы Лорин. Но Лорин, еле переступающая рядом с юной представительницей светского общества, которая даже поддерживала ее, была совсем другое дело. Жители Ректангла наблюдали за всем серьезным и безмолвным восхищением. Когда же они наконец дошли до квартиры мистера Грей, то женщина, открывшая дверь на их стук, сказала, что мистер и мисс Грей куда-то ушли и не вернутся до 6 часов. Вирджиния ни о чем другом не думала, как только обратиться за помощью к мистеру Грей. Она надеялась, что они возьмут ее под свою опеку или найду для нее безопасное место, пока она протрезвеет. Теперь же она стояла перед дверью и не знала, что делать. Лорен бессильно опустилась на ступеньки и закрыла лицо руками. Вирджиния смотрела на пьяное существо с чувством, которое она боялась, могло перерасти в омерзение. Неожиданно ей пришла мысль, что деваться ей некуда. Что ее удерживало, чтобы не взять Лорен к себе домой? Почему бы это бездомное, несчастное существо, потерявшее всякое сознание от пьянства, не привести к себе домой, вместо того, чтобы искать чьего-то гостеприимства или дома, или добродетели? Вирджиния ничего не знала о подобных убежищах. Между прочим, в Раймонде было 2 или даже 3 таких учреждения, но весьма сомнительно, чтобы хоть одно из них приняло на себя заботу о такой, как Лорен, в ее теперешнем состоянии. Но для Вирджинии сейчас не этот вопрос был важен. Что бы сделал с Лорен Иисус? Вот с чем столкнулась Вирджиния. Наконец, она смогла полностью ответить на этот вопрос и снова коснулась девушки. «Лорен, пойдем, ты пойдешь ко мне домой. Мы вот там на углу возьмем машину». Лорен с трудом поднялась на ноги и, к удивлению Вирджинии, сопротивляться не стала. Она ожидала, что та будет сопротивляться и не захочет никуда идти. Когда они дошли до угла и вошли в машину, то та была почти полна людей, едущих из города. Вирджиния чувствовала на себе удивленные взгляды, которые встретили ее, когда она вошла со своей попутчицей в машину. Но мысли ее больше были заняты предстоящей встречей с бабушкой. Что же скажет мадам Пейдж? Лорен почти протрезвела, но перешла в состояние оцепенения. Вирджиния вынуждена была крепко держать ее под руку. Несколько раз девушка полностью наваливалась на нее, и когда они шли по улице, любопытный народ, так называемых цивилизованных людей, оборачивался и долго смотрел им вслед. Когда они взобрались на ступень ее красивого дома, Вирджиния с облегчением вздохнула. Несмотря на то, что ей предстояло интервью с бабушкой, когда дверь захлопнулась, и она оказалась в просторной прихожей со своей бездомной отверженной, ей было все равно, что теперь будет. Мадам Пейдж была в библиотеке. Услыхав, что вошла Вирджиния, она вышла в зал. Посредине стояла Вирджиния, поддерживая Лорен, которая тупо смотрела на богатую, великолепную обстановку вокруг нее. «Бабушка», — заговорила Вирджиния чисто, без малейшего смущения, «я привела одну из моих подруг из Ректангла. Она попала в беду, и у нее нет дома. Я позабочусь о ней немного». Мадам Пейдж в ужасе переводила взгляд со своей внучки на Лорен. «Ты сказала, что она из твоих подруг?» — спросила она холодным, насмешливым голосом, который причинил Вирджинии больше боли, чем что-либо до этого. «Да, я так сказала», — лицо Вирджинии покраснело, но она вспомнила стих, на который мистер Грей недавно проповедовал, «Друг мытарям и грешникам». Нет сомнения, что Иисус бы сделал то, что сделала она. «Знаешь ли ты, кто эта женщина?» — спросила мадам Пейдж злым шепотом, приближаясь к Вирджинии. «Я очень хорошо знаю. Она одна из отверженных. Нет необходимости вам говорить мне об этом, бабушка. Я знаю, это даже лучше, чем вы. Она пьяная в настоящий момент, но она также является Детем Божьим. Я видела ее на коленях в раскаянии. И я также видела ад, который протягивал к ней свои ужасные щупальца. Только лишь по милости Господа я понимаю, что самое малое, что я могу сделать, это вытащить ее из опасности. Бабушка, мы называемся христианами. Перед нами несчастное, погибающее человеческое существо, без дома, соскользнувшее опять в жизнь мучений и вечной погибели. А у нас всего больше, чем достаточно. Я привела ее сюда и оставлю здесь». Мадам Пейдж посмотрела на Вирджинию свирепым взглядом и сжала руки. Все это противоречило правилам поведения ее сословия. Как высшее общество может извинить фамильярные отношения с подонками улицы? Что будет стоить поведение Вирджинии для семьи со стороны критики и потери стандартов? Как поправить весь этот длинный список необходимых отношений, которые богатые и состоятельные люди стараются соблюдать перед лидерами общества? Для мадам Пейдж общество являлось выше церкви или какой-либо другой организации. Это была сила, которую нужно было бояться и слушаться. Потери его благорасположения боялись даже больше всего на свете, за исключением потери самого богатства. Она стояла прямая и суровая перед Вирджинией в сильном возбуждении и непреклонная. Вирджиния положила руку на плечи Лорин и спокойно посмотрела бабушке в лицо. «Ты не должна делать этого, Вирджиния. Ты можешь отправить ее в приют для беспомощных женщин. Мы можем уплатить все издержки. Мы не можем жертвовать нашей репутацией и приютить у себя подобное существо». «Бабушка, я не хочу делать ничего, что вам неприятно. Но я должна оставить Лорин на эту ночь здесь. И даже дольше, если в этом будет необходимость». «Тогда ты будешь отвечать за свои последствия. Я не останусь в одном доме с несчастной...» Мадам Пейдж вышла из себя. Вирджиния остановила ее, прежде чем она могла произнести следующее слово. «Бабушка, это мой дом. Он является также и вашим домом. И вы можете оставаться здесь столько, сколько вам захочется. Но в настоящем случае я должна действовать так, как я вполне уверена поступил бы на моем месте Иисус. Я желаю нести все, что общество может сказать или сделать. Общество не является моим Богом. Рядом с этой бедной девушкой я не считаюсь приговором общества и нисколько не ценю его». «Тогда я здесь не останусь», сказала мадам Пейдж. Она резко повернулась и пошла в конец зала. Затем она вернулась и, подходя к Вирджинии, сказала, делая ударение на каждом слове: «Можешь запомнить на всю жизнь, что ты выгнала свою бабушку из своего дома, предпочтя ей пьяную женщину». Затем, не ожидая ответа Вирджинии, она снова повернулась и ушла наверх. Вирджиния позвала служанку, и скоро для Лорин сделали все необходимое. Лорин впала в забытье. Во время происходящего разговора в зале она прижалась к Вирджинии так сильно, что теперь рука девушки болела. Вирджиния не знала, уйдет ли бабушка из ее дома или нет. У нее было довольно много средств. Чувствовала она себя хорошо, была энергичной и вполне в состоянии о себе позаботиться. У нее были братья и сестры, которые жили на юге, и она имела обычай каждый год несколько недель проводить у них. Поэтому Вирджиния не переживала о ее благосостоянии, но сам разговор был очень неприятным. Оставшись одна в своей комнате, прежде чем выйти к чаю, она перебирала в памяти все сказанное и услышанное. Что бы сделал Иисус? Она была вполне уверена, что поступила правильно. Если она и сделала ошибку, то это было совсем непреднамеренно.